Дневник Марсём. С чего они взяли, что Корчик по дороге в Треблинку рассказывал детям сказки? С чего они это взяли, ведь никого не осталось в живых? Никого, кто мог бы свидетельствовать?